«Джей!» – внезапно просипел Зет. Охотник отмахнулся и продолжил судорожно строить возможные тактики. «Если он заберется на самую высокую башню, или побегает по округе, крича, что ищет шпиона синего, потому что он обязательно где-то есть. Но лучше делать это осторожно, потому что люди Арахны не дремлют». «Джей!» – уже настойчивее, но все так же сдавленно просипел Зет. Кей поперхнулась едой и начала сдавленно кашлять. И вот тут снайпер, наконец, включился в происходящее. Отвлекшаяся от еды Кей была очень тревожным признаком. «Что, я пытаюсь думать?» – спросил Джей, поднимая голову с рук. Его взору предстал побледневший от ужаса Зет, смотрящий в сторону открытых дверей столовой. На Джея немедленно накатило очень плохое предчувствие. В отличие от Джея, Зет был далеко не так осторожен с окружающими и считал себя сильнее большей части людей. Чтобы так сильно его испугать, охотник медленно повернул голову и поперхнулся. Он знал ее. Она часто посещала его в кошмарах. Он с опаской вспоминал о ней в часы бодрствования и старался забыть о ее существовании. Это ужасающее создание, несущее с собой уничтожение его нервных клеток и душевного спокойствия. То, что буквально преследовало его как некий злой и неумолимый рок. Она. Повесть о Белой Розе. Лицо Джея застыло в непроизвольном ужасе. Он знал, что знаменует собой ее появление. Именно поэтому взгляд парня прикипел к самой книге, опасаясь переходить выше. Он знал, что там, в вышине, находится очередная ужасающая женщина, что может размазать его как улитку или нанести ощутимый удар по его психике. Но Джей не мог позволить себе слабость. Он не мог подвести Зет и Кей. Они не знали о том ужасающем значении, что несла с собой эта книга. Младшие могли сильно недооценить ситуацию. Поэтому Джей решительно сжал зубы и поднял взгляд. На него смотрели хорошо знакомые, болезненно внимательные ярко-желтые глаза. Джей моргнул и перевел взгляд ниже. Да, в руках владельца глаз была зажата Белая Роза. Парень снова посмотрел наверх. Это, несомненно, была М-19. Локомотив мыслей парня медленно затормозил и полностью остановился. У него не было ни одной теории о том, почему М держала в своих руках это. В сознании снайпера Белая Роза и М-19 были созданиями из двух, никогда не пересекающихся миров. Хотя и Джокисто Верин и Химера тоже мало походили на любителей подобной литературы. Но тем не менее эта книга красовалась в их ужасающе сильных руках. Именно этот факт и ужасал больше всего. Значит, в каком-то жутком смысле, все это имело смысл. Возможно, проклятие книги притягивало к себе определенный вид женщин. Может быть, М попала в ее ловушку и просто не может отпустить. Надо ли ее спасать, Джей? Тихо сказала М, продолжая крепко сжимать это. И вот тут снайпер, наконец, отвлекся от мыслей о книге и переключился на более важную проблему, а именно М-19, стоящую у входа в столовую. Машину смерти, которая хочет его убить. Джей тяжело сглотнул и медленно встал. Он очень старался, чтобы его ноги не так сильно тряслись. Снайпер глубоко вздохнул и заметил, что желтые глаза М странно затуманились, а потом по ее щекам потекли слезы. Челюсть охотника медленно упала вниз. Такого результата встречи он даже теоретически никогда не рассматривал. Нет, там присутствовали слезы и сильная горе, но обычно их источником был он. Джей, снова повторила М, будто не замечая прозрачных дорожек, текущих по щекам, ты вернулся. Первым побуждением снайпера было повернуться к Зету. Тот всегда лучше понимал, почему люди ведут себя странно и непредсказуемо. Но инстинкты снайпера не позволяли ему совершить такую вопиющую глупость. Отрывать взгляд от возможного крайне сильного противника было идиотской идеей. Из горла М вырвался тихий, но очень явный всхлип. Джей начал паниковать. Он привык к плачущей Кей. Та часто рыдала и так же быстро успокаивалась. Но плачущая М, это было не просто редким зрелищем. Редкость означала, что событие было теоретически возможным. Кей плакала, потому что знала, что Джей и Зет ей помогут. М была второй в списке успеваемости и успешно завершала миссию любой сложности. М просто некому было помочь, поэтому М-19 не плакала. Поэтому ни один кадет обычно не плакал. К чему тратить лишние силы? Плач Кей был способом девушке сообщить, что ей плохо. Плач М был признаком доведенного до абсолютной грани человеческого существа, которое просто физически не может себя больше сдерживать. Плечи М начали мелко дрожать, а из горла начала вырываться новая серия всхлипов. Внезапно мечница озадаченно нахмурилась, после чего медленно моргнула и начала быстро вытирать щеки рукавами своей формы. Казалось, девушка только что заметила, что плачет и теперь пыталась себя остановить. Но это было все равно, что прекратить извержение проснувшегося вулкана. Пробка самоконтроля была выбита и теперь наружу выливались эмоции. Именно на сцене вытирания рукавом, в голове Джея что-то щелкнуло. Кей часто так делала, и в дело вступили рефлексы. Он сорвался с места и быстро пошел к плачущей Эм. «Все в порядке», — успокаивающе сказал Джей, аккуратно беря Эм за локоть. «Пойдем к столу, там много вкусной еды. После нее тебе точно станет лучше», — мягко сказал охотник, ведя фехтовальщицу к остальным. Та ничего не ответила. Казалось, все внимание девушки поглотила рука Джея, обхватившая ее за локоть. Лицо Эм начало наливаться краснотой, а другая рука крепче вцепилась в книгу. Она даже о слезах временно забыла, те продолжали течь по ее странно красным щекам. Джей же продолжал быстро идти и думать о том, что же он творит. Чертовы рефлексы. Когда Кей плакала, нужно было отвести ее к еде, и девушка сразу успокаивалась. Поэтому Джей рефлекторно повторил этот маневр. Но сейчас рядом шла не Кей, а Эм. Что он творит-то? Итак, внутренне орущий Джей дошел до лавки, аккуратно посадил на нее Эм и попытался отойти. Ему помешала рука, судорожно вцепившаяся в его рукав. Парень медленно повернулся и увидел руку Эм, свободную от проклятой книги. Та крепко держала его за одежду. При этом, судя по лицу самой девушки, та была полна красной как рак решительности не отпускать свою руку. Джей внимательно посмотрел в ее затуманенные слезами глаза. Она молча посмотрела на него в ответ. Рука продолжала сжимать его одежду. Джей медленно сел рядом. Плечи Эм немного расслабились. Зет и Кей молча пялились на плачущую Эм. Кей очень медленно и осторожно отодвинула свою тарелку с едой. Во времена кадетства Эм часто отбирала у других понравившиеся ей вещи. И особенно от этого страдали Зет и Кей как самые слабые кадеты. О, неужели это прелестная леди Мишель? Внезапно донеслось слева, и Джей невольно вздрогнул. Очевидно, неутомимый кок команды Мугивар вернулся в столовую с новой порцией еды. Та немедленно бухнулась на стол. Кей начала очень осторожно отодвигать ее. В глазах девушки стояла нешуточная решительность биться за съестное насмерть. Это было довольно удивительно. Обычно Кей была более благоразумна. Возможно, еда Санджи ей очень сильно понравилась. Просто осторожная Кей не стала громко это демонстрировать, чтобы не показывать своих слабостей. «Тогда пойду приготовлю немного паэльи», — жизнерадостно пропел кок, после чего повернулся к напряженному Зету. «Жри свой суп», — пригрозил Санджи, а потом гордо удалился в недра кухни. Все присутствующие проводили его молчаливыми взглядами. Особенно молчаливым было трио дозорных, сидящих в глубинах столовой. В их глазах виделась нешуточная тоска по вкусной еде. Кей осторожно взяла тарелку, слегка отвернулась и начала быстро поглощать съестное. При этом она опасливо косилась на все еще красную, плачущую Эм, держащую Джея за край плаща. Сам охотник слегка опасался смотреть в том направлении, поэтому он смотрел на Зета. «Помоги мне», — отчаянно просигнализировал Джей. Из-за слоев одежды было трудно понять, что ответил младший, который вернул маску на место, как только вошли дозорные. Об этом Джей не подумал. Благо снайпер был довольно опытным в общении со своим безликим сокурсником. Он просчитал все незаметные микродвижения, напряжение плеч и даже направление позы. И все это говорило: «Я не буду приближаться к этому и на километр. Ты сильный, ты и разбирайся», — сказала поза Зета. «Предатель», — ответили глаза Джея. «Это просто вопрос эффективности», — безжалостно сказала микродвижение головы. «У тебя есть шанс выжить, а я, если что, точно покойник», — заметила положение рук. Угол рта Джея раздраженно дернулся, после чего он мысленно собрался с духом и повернулся к Эм. Та странно смотрела на то место, до которого ранее дотрагивался Джей. По ее щекам все еще текли слезы, а сами щеки были бурыми от прилившей крови. «Привет, Эм», — решил прыгнуть в бездну диалога Джей. «Я, меня не исключили», — поведал очевидный парень. Эм рассеянно моргнула и подняла глаза на нервничающего парня. «Я знаю», — спокойно ответила мечница. Джей начал нервничать сильнее. В его голове вертелась не самая приятная уверенность в том, что он ведет себя как идиот. Но ему выдалась уникальная возможность. Эм была здесь и не думала нарезать его на ломтики. Если он поймет, почему вторая в списке была столь милосердна и сможет продлить это чудо, то миссия класса ССС перейдет в класс СС. То есть почти наверняка суицидальную. С этим уже можно было работать. «Тебе грустно?» — продолжил констатировать очевидный снайпер. Я помню, что ты не любишь, когда сомневаются в твоей силе, но ты меня знаешь. Я люблю всем помогать и я бы хотел спросить, почему тебе грустно?» — нервно сказал парень. И дело было не только в чуде отодвинутой смерти. Эти слезы начали не на шутку его беспокоить. Учитывая, насколько ужасной была ситуация других кадетов, Джей начал опасаться за сохранность разума М, особенно учитывая ее ранние действия и подозрения в нелогичности. «Мне не грустно», — спокойно ответила мечница. «Раньше я беспокоилась, что не смогу продержаться достаточно долго или не справлюсь, но теперь все хорошо», — со следами явного, бесконечного облегчения ответила М. «А», — среагировал Джей. «Хорошо», — кратко сказал парень, после чего резко повернулся к Зету. «Что происходит?» Сказали его полные ужаса глаза. «Я-то откуда знаю?» С не меньшим ужасом ответила напряжение плеч Зета. «Меня не было 3 года, у тебя больше информации», ответила подергивание рта снайпера. «Она была на задании весь год», сказала нервное перебирание пальцами Зета. «Может, гражданские в ней что-то сломали, хотя она и до этого была нелогична», задумчиво предположил наклон головы. Джей глубоко задумался над этой теорией, после чего плюнул на это дело и решил, что проще спросить напрямую. Снайпер собрался с силами, глубоко вздохнул и медленно повернулся обратно. К этому моменту слезы М уже высохли, и сама девушка выглядела намного лучше. Она больше не напоминала напряженную, взведенную до предела пружину. Ее поза стала расслабленной, будто все проблемы этого мира покинули ее тело. Джей немало ей завидовал и совершенно не понимал, чем вызваны подобные метаморфозы. «М», — нерешительно сказал парень. Девушка повернулась и очень внимательно посмотрела в глаза Джея. Он очень внимательно посмотрел на нее в ответ. Снайпер мучительно подыскивал верные слова для аккуратной линии допроса, а «М», по какой-то загадочной причине, снова начала наливаться краснотой. «Может, она чем-то болеет?» Пришел к очевидному выводу парень и аккуратно положил руку на лоб нездорово румяной фехтовальщицы. Краснота начала быстро усиливаться, переходя в нездоровый бурый оттенок. Джей обеспокоенно нахмурился и наклонился ниже. «А ну стоять!» — донесся отчаянный крик от дверей столовой. Все кадеты и сидящие в глубине дозорные молча повернулись к источнику звука. Там стоял часто дышащий, потный и дымящий сигарой, как в последний раз, плотник по имени Паули. В его руках безвольно болтался дозорный с наливающейся красной шишкой на лбу. «Бенджамин», — удивился самый умный дозорный, — «тебя-то как угораздило, не туда приземлился», — грустно ответил Бенджамин. «Она же еще ребенок», — крикнул отчаянно злой плотник, швыряя дозорного на землю. «Не смей пользоваться ее чувствами, подлец, все вы парни одинаковые, лишь бы залезть под юбку молодой невинной девушки», — прорычал Паули, начав решительно приближаться к столу. Джей непонимающе нахмурился, пытаясь понять, о чем идет речь, после чего задумчиво отпустил глаза на одетую в штаны М. Сидящий рядом Зет почему-то поперхнулся. Снайпер перевел вопросительный взгляд уже на него. «Паули, ты мешаешь нашему воссоединению», — холодно сказал М. Вся поза Зета начала сигнализировать о крайнем потрясении. Джей нахмурился и попытался понять источник такой реакции. «А ну молчите, молодая леди», — сурово ответил плотник. «Я говорю с вашим молодым человеком», — сердито отрезал Паули. Услышавшая это, М снова покраснела. Джей начал не на шутку волноваться о ее здоровье. «Если он М мой молодой человек, то это мое дело», — упрямо заявила девушка. «Говори со мной». Паули тяжело вздохнул и сложил руки на груди. «Мишель, когда молодая девушка начинает с кем-то встречаться», — начал терпеливо объяснять плотник, — «то ее опекуны должны удостовериться, что этот человек будет для нее хорошей партией. Это делается для моего душевного спокойствия, понимаешь?» — спокойно пояснил Паули. «Он хороший», — отрезала М, — «и ты не являешься моим опекуном», — безжалостно и без тени сожаления сказала девушка. Паули нахмурился и вобрал в грудь новую порцию воздуха для очередного витка странного спора. Джей продолжал решительно ничего не понимать. Охреневшая поза Зета мало помогала ему разбираться в ситуации. Кей же начала поглощать еду активнее. Очевидно, она хотела заправиться перед возможным боем. «Бенджамин», — донеслось от стола дозорных, — «ползи сюда, братан». «Ребята», — прослезился поверженный дозорный и бодро пополз к сотоварищам, — «вы не поверите, что я пережил». «Мы поверим, друг», — грустно сказал самый умный, — «уж мы-то поверим». «Она уже здесь», — взволнованно донеслось от двери. «Что происходит?» Джей медленно моргнул, оторвался от удивительного зрелища ругающейся с кем-то М. Удивительным оно было потому, что М не ругалась с людьми. Она их била, и перевел взгляд на забивших вход плотников. Очевидно, сидящие у входа великаны полностью забили на происходящее и молча следили за ходом событий, или вернулись к разрушенным входным воротам. «Джей!» — зло крикнула кошка-воровка, кучкующаяся около плотников. «Ты просто мастер недопониманий. Я больше никогда не буду слушать твое мнение о людях», — сердито заявила навигатор Мугивар. Понимания во взгляде Джея это не прибавило. «Мистер Джей, я так рад, что вы вместе», — радостно сказал скрытно подошедший Чоппер. «Мне было так жаль мисс Мишель». Джей опустил взгляд, ему начало надоедать непонимающе смотреть на людей. Но какой у него был выбор? Это все проклятая книга. Джей уверен, что это новая форма проклятия Белой Розы. «Что происходит?» — спокойно спросил парень. Окружающие дружно его проигнорировали, слишком увлеченные окружающим безумием. «И если все вы здесь», — невозмутимо продолжил парень, — «то кто спасает мисс Робин?» И вот тут в столовой повисла тяжелая, оглушающая тишина. Плотники и мугивары потерянно зависли, вспоминая, зачем они собственно сюда отправились. Нами медленно моргнула, после чего также медленно повернулась и посмотрела в направлении главной башни Эниаслобби. Где-то там блуждал отпущенный на волю Ранаазар и летал веселый мугивар Луффи. Вероятность, что хоть кто-нибудь из них делал что-то действительно полезное, а не просто бил всех мимо проходящих, равнялась абсолютному нулю, эмоционально сказала Нами. «Спасает Робин?» — внезапно спросила Кей. И тут все так же медленно повернулись к жующей что-то девушке. «Зачем давать миссию на спасение уже схваченного террориста?» — недоуменно спросила Кей. И вот тут Джей осознал, что у них появилась новая проблема. И эта проблема была не только в Кей, рядом сидела М. И уж она-то точно знала, что Зета недавно исключили. Часть 57. Неудавшийся побег. Кэтти Флам, теперь отзывающийся на имя главы банды демонтажников Фрэнки, прожил довольно разнообразную и богатую жизнь. И за эту жизнь он повидал много вещей и еще больше людей. Фрэнки видел счастливых людей, часто замечал грустных или обеспокоенных, еще чаще видел сердитых и злых, и, да более часто, он видел людей, переживших очень много жутчайшего дерьма. Фрэнки умел определять таких людей. Было в их взгляде нечто глубокое и темное, что мужчина замечал при первой же встрече. Возможно, потому что и в его взгляде скрывалось что-то подобное. В глазах парня, стоящего напротив камеры, не было ни искры света. Но, что более жутко, даже той хорошо знакомой защитной тьмы тоже там не было. Возможно, пацану так все осточертело, что даже эту тьму он решил засунуть подальше. Лишь один раз Фрэнки видел нечто подобное, когда встретил ветерана какой-то разрушительной войны, который умудрился чудом пережить весь свой полк. И то, чтобы этот взгляд у него появился, тот самый ветеран напивался до полного бесчувствия. Возможно, у парня не было бухла, поэтому ему пришлось справляться своими силами. Фрэнки не был психологом и не получал специального образования, что сильно помогало ему в жизни и общении. Но это не помешало ему понять, что парень в полной заднице. И пока Фрэнки приходил к этому до слез очевидному выводу, так называемый Би продолжал стоять около камеры и совсем не жутко пялиться в пустоту. Занимался он этим уже минут 10, с тех самых пор, как швырнул Фрэнки и все еще рыдающую Ника Робин в камеру, после чего захлопнул дверь. И так как молчание затягивалось, выводы были сделаны, Ника Робин рыдала, а заниматься было решительно нечем. Фрэнки стало немного скучно, и поэтому он вернулся к проверенной методике развлечения в неволе. Он начал действовать окружающим на нервы. «Итак, ты у нас Би, да?» – спросил Фрэнки. Временно оставленное тело парня ему не ответило. Демонтажник не особо обиделся, очевидно, этого самого Би не было в здании. А если никого нет, то какой смысл орать и стучать в двери пустого дома? Но Фрэнки был не так прост, у него был ключ. «Не хочу тебя смущать, парень», — нагло солгал демонтажник, — «но тебе вроде как приказали нас допросить», — деликатно напомнил мужчина. На самом деле, ему было тупо интересно, этот закрывшийся парень реагировал только на определенные приказные голоса, или в его гулком черепе отзывались и произнесенные окружающими слова. Манекен медленно моргнул. В голубых стеклышках, временно заменявших ему глаза, мелькнуло выражение, и он навел взгляд на Фрэнки. Демонтажник мысленно похлопал себя по спине и приготовился ко второй строчке своей развлекательной программы, к получению звездюлей. Этот пункт всегда шел после первого, Кто бы мог подумать, обычно, после этого шел третий пункт, обозленные люди били его по бронированному корпусу, отбивали себе конечности и очень занятно матерились, но что-то подсказывало Фрэнки, что с этим парнем все будет немного посложнее, возможно, теперь он и вправду получит самые настоящие звездюли. Би моргнул еще раз и сконцентрировался на Фрэнке. Демонтажник сконцентрировался в ответ. Он был заинтригован тем, что же его ждет дальше, и пацан его не подвел. «Ваше имя?» — ровным, монотонным голосом спросил парень. Фрэнки глубоко задумался, вопрос оказался на удивление непростым. «Ты спрашиваешь, потому что реально не в курсе, или тебе надо по протоколу?» — решил уточнить заботливый мужик. «Потому что имен у меня несколько, хочу понять, какое тебе нужно», — обеспокоенно заметил мужчина. В голубых стеклышках мелькнуло что-то. Очевидно, застывшее сознание парня было не готово к таким нагрузкам и вызвало помощь сверху. И, через пару секунд, из тумана сознания выплыл приказ для оставшихся мыслительных процессов. «Назовите все», — ровно приказал парень. И вот тут Фрэнки его немного зауважал. Это требование не заставляло пацана выплывать из своего спасительного тумана равнодушия, но позволяло узнать ответ на вопрос и выполнить приказ. Но это было слишком просто. А Фрэнки было очень и очень скучно. «В общем, на черном рынке меня звали Гарри Рыбка», — начал мужик, «но это было в первое время. Потому они стали звать меня Машиной или Отрыжкой, уж и не знаю, почему. Калу я люблю, но не рыгал никогда. Мне для этого частей желудка не хватает, смекаешь?» Весело усмехнулся Фрэнки, потом просто звали Маской, потому что именно тогда я стал собирать свою банду и решил, что этим придуркам нужно некоторое представление, мои идиоты, они немного впечатлительные, понимаешь? Подмигнул статуе демонтажник, типа, если есть стиль, то у них классная банда и вообще их будет видно издалека. Ну, я возражать сильно не стал. Пустился в разглагольствование мужчина. Спустя 5 минут потока мыслей, Ника Робин перестала плакать, было очень трудно предаваться горю, пока рядом рассказывали о стилях масок и методах создания идеально квадратных причесок. Спустя 10 минут, Фрэнки сделал паузу, чем вызвал непередаваемое облегчение в темных глазах своего сокамерника, вдохнул порцию воздуха и продолжил рассказывать о глубинных значениях имени Фрэнки в культуре одного острова в глубине Гранд-Лейна. Спустя еще 10 минут, демонтажник сделал новый глубокий вдох, в глазах Робин появились первые искры той самой злобы, что позволило ей отбиваться от суммарного боевого населения Скайпи, после чего медленно выдохнул. «Не катит», — задумчиво заключил мужик. «Что?» — не поняла Ника Робин. «Я думал, парень взбесится и немного приободрится», — пояснил Фрэнки, — «но ему похрен, впервые вижу человека, что может слушать мою болтовню 20 минут. Жуть!» — содрогнулся демонтажник. Би продолжал стоять и задумчиво смотреть в пустоту. Очевидно, он мог стоять так годами. Робин накинула это зрелище взглядом и вернулась к синеволосому мужчине. «И зачем вам это нужно?» — с искренним интересом спросила женщина. Робин было действительно интересно, ради чего она терпела эту адски бессвязную болтовню целых 20 минут. «Ну, если я сейчас скажу, что этот Джей жив и собирается его спасать, то парень не услышит», — пожал плечами Фрэнки, — «поэтому нужно его растормошить». Робин крупно вздрогнула и одним метким рывком переместилась к Фрэнки, после чего сделала то, чего так сильно желала все эти бесконечные, мучительные минуты, — она ударила его головой. Почему же Робин так странно поступила? К сожалению, в данный момент ее руки были скованы наручниками из морского камня, который, в свою очередь, был закреплен на специальном пристенном крепеже. Из-за этого маневренность женщины оказалась несколько затруднена, но Ника Робин нашла выход. Она была весьма умной и упорной женщиной. «Заткнись», — с искренней злобой прошипела археолог. «Не смей говорить этого здесь, нигде не смей», — прорычала Робин. Фрэнки удивленно поднял брови и выразительно уставился на женщину. Та сердито уставилась уже на него, после чего ее тело внезапно сорвало с тела синеволосого и швырнуло в стену. Демонтажник удивленно на это уставился, после чего медленно повернул голову. Около камеры стоял агент Би и пристально смотрел на отлетевшую женщину, которую он же и отшвырнул несколькими мгновениями ранее. «Прошу заключенного не мешать проводить допрос», — сказал парень, после чего повернулся к Фрэнки. «На данный момент ваши текущие имена: Гарри Рыбка, Машина, Отрыжка, Маска, Киборг, Демонтажник, Фрэнки, Кэтти Флам, Том, Вилли, Святая Кошка, Мистер Пончик, Последний Удар, Гроза Дозора, очень небесный дракон, выше только неба. Я устал придумывать крутые клички и Сесиль. Почему я сказал Сесиль? Это все ваши имена? Монотонно спросил Би. Фрэнки пристально на него уставился. Он пытался понять, как работает мозг этого парня. Очевидно, он слышит то, что происходит вокруг, но реагирует только на определенные вещи. Пока Фрэнки говорил, парень продолжал слушать, выделяя важную для себя информацию. Но как только демонтажник прекратил монолог, этот Би включился в происходящее и сразу вычислил возможную причину, Ника Робин, которая начала с ним разговаривать, а потом избавился от помехи и продолжил допрос. Но, серьезно, этот парень запомнил весь тот бред, что нес Фрэнки. Жуть, пацан прям гений, без шуток, самый настоящий гениальный гений. Даже Фрэнки уже забыл все эти тупые имена. Правда, сейчас этот гениальный гений работает на автомате, совершенно не используя мозг. Фрэнки перестал стараться с именами еще на мистере Пончике, но если парень это запомнил, значит он в принципе что-то слушает. Нет, осторожно сказал демонтажник. Ему казалось, что он нащупал какой-то выход. Еще ребята с улицы иногда звали меня Джей, тихо произнес мужчина. К этому моменту Ника Робин немного пришла в себя, зло оскалилась и приготовилась снова прыгнуть на Фрэнки, если он продолжит сдавать ее друга. Сам же мужчина пристально смотрел в глаза парня, который напоминал киборга куда больше, чем настоящий киборг. Он видел, как мозг Би загрузил информацию, передал ее выше, дал сигнал застывшему разуму и дверь темницы с громким хрустом вылетела из петель. Все, кроме обрабатывающего информацию Би, резко повернулись к дверям, и там, во всем своем великолепии стоял Луффи. Пораженно воскликнула Робин: «Что ты здесь делаешь?» Выбивший дверь Мугивара Луффи выдохнул, поправил свою шляпу и деловито переступил порог. «Робин!» — порадовался капитан команды соломенных шляп. «Я еле тебя на...» И тут в его голову с огромной скоростью врезался кулак. Ника Робин ждала, что голова парня слегка растянется, как обычно убирая инерцию удара, но ничего подобного не произошло. Голова капитана встретилась с кулаком Би, как самая обычная голова самого обычного человека. На лице Луффи отразилась гримаса боли. Он сделал нетвердый шаг назад и слегка покачнулся. «Ты бьешь как дед», — напряженно сказал парень, после чего покачнулся еще раз и чудом увернулся от очередного удара. Удар Би пробил стену и оставил в ней нешуточную дырень. Глаза Фрэнки и Ника Робин неверяще расширились. Такая сила была вне человеческих возможностей. Люди просто не могли пробивать толстые каменные стены голыми руками, а еще они не могли ударить резинового человека так, чтобы тот получил легкое сотрясение мозга. Теперь Луффи больше не улыбался. Он выглядел смертельно серьезно. Парень смотрел на Би, как на очень сильного и смертельно опасного противника. «Луффи, уходи отсюда!» — воскликнула Робин. «Мне не нужна твоя помощь, убирайся!» — зло и отчаянно крикнула женщина. Но Мугивара ее не слушал, он уворачивался. Би наносил все более сильные и быстрые удары, но никак не мог попасть по верткому парню. Очевидно, Луффи осознал, что получить такой удар будет смертельно опасно, поэтому сконцентрировался на избегании. И у него получалось поразительно хорошо избегать. Луффи использовал свое резиновое тело на полную, изгибая его нетипичными и неестественными фигурами, за счет чего становилось буквально невозможно предсказать его действия. Спустя пару секунд наблюдения за этой дракой, Ника Робин поняла, что это зрелище ей что-то напоминает. Да, она видела такое. Она видела что-то похожее каждый раз, когда Джей злился на Мугивару до такой степени, что жаждал выбить из него душу. А делал он это до прискорбия часто. И, что логично, со временем их капитан научился мастерски уворачиваться от возможных атак взбешенного снайпера, что злило его еще больше, из-за чего он двигался еще быстрее и бил еще больнее. В итоге, капитан оказывался битым и окрыленным своей любимой метлой, после чего грустно шел намывать палубу, почесывая многочисленные шишки. Это была почти рутина на корабле «Мугивар», к которой давно все привыкли, примерно как к нечеловеческим мучениям бедной Нами. Но до этого Робин не осознавала, что со временем Джею требовалось все больше времени на вбивание дисциплины. В эти эпические минуты Ника Робин поняла, что ее великий капитан все это время проходил тренировки жизни и смерти, избегая побоев своего же пассажира. «Ты не поняла ситуацию, Цыпа», — сказал Фрэнки, прерывая ее ужасающее озарение. «Они пришли не только за тобой», — уверенно сказал демонтажник. «Тот парень, Джей, он никуда не уйдет, пока не вытащит отсюда своих братанов», — твердо заявил мужчина. Луффи увернулся от очередного удара, слегка покачнулся и сурово насупился. «Ты», — сказал парень, уворачиваясь в очередной раз, «и вправду», — продолжил капитан Мугивар, резко отступая влево, «сильный», — воскликнул Луффи, резко наклоняясь назад. Би ничего на это не ответил, он просто продолжал пытаться попасть по неожиданно верткому противнику. «А-а-а-а-а-а!» — внезапно крикнул капитан, отпрыгивая вправо, «ты надоел», — возмущенно воскликнул парень. «Ты слышал?» — он побежал туда. Внезапно донеслось из коридора, где все агенты, когда они так нужны. Этот придурок приказал им охотиться на вторженцев, поэтому они сейчас на основном острове, проворчал второй приближающийся голос. «Эй, не говори так громко о том, что начальник идиот», возмутился первый, «тебя же доносами завалит». Фрэнки и Робин повернулись к дверному пролому, в котором показались первые дозорные. И вот тут бывший Кэтти Флам действительно напрягся. Конечно, эти ребята вряд ли были большой помощью, но могли мешаться под ногами. Один неверно направленный удар этого Би, и обычный человек-покойник. Этот Мугивар вроде добрый парень, он наверняка будет уворачиваться так, чтобы придурков не задело. И что это значит? А это значит, что парень скоро проиграет схватку. Мужчина очень тяжело вздохнул и понял, что момент настал, точнее, что момента лучше уже не будет. Он потянулся к своим рукам и отсоединил правую от специального сложного крепежа. Та отсоединилась с тихим металлическим звуком, и одна часть наручника также тихо упала на землю. Ника Робин испуганно вытаращилась на это зрелище. «Я так понял, ты никуда отсюда не пойдешь?» — на всякий случай спросил Фрэнки. «Нет», — зло отрезала женщина. Демонтажник молча пожал плечами, после чего освободил вторую руку. Все равно он не совсем понимал, как вытащить ее из наручников, не отпиливая ей руки. К этому моменту в маленький тюремный коридор набилось уже штук 5 дозорных, что истово бросались под кулаки автоматически бьющего Би. Пока никто не умер, но Мугивара Луффи начал ощутимо выдыхаться. Фрэнки медленно встал и легким усилием рук раздвинул стальные прутья своей камеры. Голова Би резко повернулась в его сторону, и мужчина ощутил холодящее дыхание смерти, прошедшее по его коже. Учитывая, что мужчина уже много лет не ощущал ничего передней частью тела, смерть дышала ну очень активно. «Чтобы меня допросить, я должен быть жив», — выбросил свой самый ценный козырь Фрэнки. Леденящее ощущение стало несколько слабее, и судорожно сжатые булки демонтажника слегка разжались. И да, ему было очень стрёмно, жуть как стрёмно, но это не делало его меньшим мужиком. «Покажите ему человека, что сможет спокойно стоять напротив зомби-убийцы, пробивающего каменные стены голыми руками, и не сжать булки. Плевать, боится он или нет. Главное, что он с этим делает. Знаешь, мне кажется, что ты не такой равнодушный, каким хочешь казаться», — быстро сказал Фрэнки. «Мне кажется, что тебе настолько не все равно, что ты больше не мог все это выносить и запихнул куда поглубже. И мне реально жаль и все такое, но пусть твоим дерьмом занимается кто-то другой», — воскликнул демонтажник, после чего выставил руку вперед и выстрелил зеленоватым, густым дымом. Этот самый дым мгновенно заполнил всю комнату, вызывая у окружающих жуткие вопли, сопли и кучу слез, ручьем полившихся из глаз, то есть у окружающих дозорных и очень злопамятной Ника Робин. Бижи мгновенно выбежал из комнаты, покидая зону поражения странного газа, после чего встал и начал ждать, когда враждебные объекты покинут комнату. Через несколько секунд до ушей агента донесся громкий грохот, и в глазах Би мелькнула неохотная искра разума. Он еле заметно нахмурился, после чего оторвал от рубашки кусок ткани, достал из-под сумка, висевшего на поясе, бутылку с водой и пропитал этот кусок. Потом Би обвязал его вокруг рта и носа, достал из того же подсумка плотные очки, после чего надел их и быстро вошел в заполненную тяжелым зеленым дымом комнату. На полу хрипели поверженные дозорные, а в камере сердито страдала Ника Робин. Впрочем, Би было плевать на всех этих людей, в последнее время ему на все было плевать. Он мысленно прикинул возможную точку выхода, медленно прошел к дальней стене и быстро подтвердил свои подозрения. В каменной катке красовалась небольшая дыра с почерневшими от гари краями. Из-за плотности газа тот почти не покидал помещение, неохотно выливаясь в эту самую дыру. В равнодушных глазах Би мелькнула искра неохотного раздражения. Этот Гарри рыбка раздражал Би. Он заставлял парня думать, а с некоторого времени Би ненавидел думать. Мысли делали его слишком уставшим. Фрэнки героически висел на длинной руке резинового парня и героически гордился своим героизмом. Да, Фрэнки был геройским героем, а еще очень умным мужиком. Определенно, ты еще кто? Сердито спросил резиновый парень. Что характерно, он продолжал держать Фрэнки, попутно продолжая висеть на отвесной каменной стене башни. Благодаря этому, демонтажник понял несколько важных вещей. Во-первых, пацан был классным парнем, а во-вторых, он был нечеловечески ловок, силенный у него в предках водились горные козлы. И это было очень хорошо, так как после пунктов, вытравить смертельно опасного зомби газом, схватить резинового парня, проделать дыру в стене и прыгнуть в неизвестность, Фрэнки плохо представлял себе дальнейшее будущее. Возможно, там был недолгий полет и куча воды, а возможно, куча камня, и тогда будущее было не очень радужным. «Я Фрэнки», — бодро представился демонтажник, профессиональный руководитель банды, устроитель вечеринок, супер-демонтажник и вообще отличный мужицкий мужик, гордо завершил презентацию Фрэнки. Мугивара Луффи задумчиво посмотрел вниз, видно вычисляя, насколько далеко им осталось до земли, или думая, как пробраться обратно в ту камеру. Фрэнки мысленно поблагодарил всех богов разом за то, что их мотнуло на другую грань башни, и тот жуткий пацан не мог их заметить. Что-то подсказывало мужицкому мужику, что парень спокойно мог спрыгнуть следом, по пути убить их обоих и также спокойно выжить при дальнейшем падении. Этот би создавал именно такое ощущение неостановимой машины смерти. Фрэнки был искренне оскорблен. Здесь только он мог создавать такое ощущение, ведь именно он был самой настоящей машиной смерти. О, да, черный юмор. Фрэнки обожал черный юмор. «Зачем ты меня забрал?» — сердито спросил Луффи, примиряясь к ближайшему балкону. «Потому что ты мог умереть и никого не спасти», — просто ответил Фрэнки. «С этим би просто тяжело иметь дело, а ты еще и не хотел его бить, ты бы вымотался и умер, пацан», — безжалостно заключил демонтажник. Судя по напряженному лицу Мугивары, тот сам прекрасно это понимал и был очень недоволен этой новостью. Ему было очень больно. «Я не хотел делать ему еще больнее», — наконец сказал Мугивара. «Он семья Джея», — немного погодя добавил парень. Фрэнки хотел пожать плечами, но делать это, вися вверх тормашками, было не очень удобно. Поэтому он просто хмыкнул. «В этой жизни мы не можем просто делать все, что захотим», — грустно сказал демонтажник. «Ты либо отказываешься от чего-то, либо мир бьет тебя по башке и отбирает гораздо больше», — сухо сказал Фрэнки, который не прикасался к чертежной бумаге столько же лет, сколько его кожа не ощущала прикосновений. Луффи насупился сильнее и отпустил выпирающий камень белой стены башни. К счастью, Фрэнки приземлился достаточно быстро, чтобы мир не услышал его очень мужицкого и храброго визга. «Я не буду ни от чего отказываться», — упрямо сказал Мугивара, после чего направился к двери маленького балкончика. «Ну, тогда ты идиот, который причинит своим близким кучу боли», — сердито сказал демонтажник, отряхиваясь от пыли. «Ника Робин прикована наручниками из морского камня, пока не найдешь ключ, она будет прикована навечно и в итоге медленно умрет от отравления. Но для такого конца тебе нужно одолеть того зомби-парня, вырвать кусок стены в камере, к которой прикована эта женщина, и пронести Ника Робин через ворота и охрану, что очень сомнительно», — хмыкнул мужик. Луффи резко остановился и повернулся к внезапно разозлившемуся Фрэнки. Злой взгляд встретился со злым взглядом. «Я их не брошу», — зло сказал Луффи. «Я не хочу бросать людей, когда им больно и страшно, особенно, если это мои друзья. Поэтому я иду обратно», — твердо пояснил парень, поворачиваясь к дверям. «Или ты можешь собрать свою команду идиотов и пойти вместе. Так кусок стены будет нести сподручнее», — резонно заметил Фрэнки. «Я вообще не понимаю, почему ты бродишь тут совсем один? Они что, отказались с тобой ехать? Ну, тогда ты откровенный самоубийца, парень», — раздраженно заключил демонтажник. И тут на лице Мугивары Луффи появилось странное выражение. Такое выражение появляется на лице человека, который положил на кусок хлеба кусок ветчины, откусил от него, немного пожевал и, через некоторое время, подумал, что что-то с этим бутербродом не так. Мужчина съел уже половину, запил всю сухость водой, и тут до него наконец-то дошло, что он забыл горчицу. Да, вот именно такое выражение было на лице ужасающего проклятия Неослобби, тирана дозора и победителя одного из агентов СР-9. В данный момент избитый Бруно лежал на крыше ворот Венес. «А», — сказал Мугивара, стукнув кулаком о ладонь, — «точно». Фрэнки непонимающе на него уставился. «Что, ты забыл, что у тебя есть команда», — на всякий случай уточнил демонтажник. И тут Мугивор мгновенно посуровил. «Я всегда помню, что у меня есть команда», — сердито ответил Луффи, после чего запнулся и немного отвел глаза. «Просто я малость увлекся, я прыгнул и как начал всех бить. Думал, ребята меня догонят, поэтому все шел и шел и шел, а они все не кончались, и я дошел до самого конца, а потом я врезал тому рогатому, и он отрубился, и я увидел башню, ну и думаю, а почему бы и нет, надо же спасать Робин, верно? Чем быстрее, тем лучше», — решительно заявил парень. В этот момент бывший Кэтти Флам ощутил внезапное желание хлопнуть себя по лбу, но мужицкий мужик сдержался, ведь его руки были куда более бронированными, чем голова. «То есть все эти ребята здесь, на острове?» — воскликнул Фрэнки. «Ты оставил ту жутко сильную цыпу, что могла отбивать атаки агента СР, ее учителя, того же агента СР и других ребят, которые могли помочь тебе драться, и полез в самое осиное гнездо просто, потому что ты увлекся мордобоем», — почти крикнул демонтажник. «Да», — уверенно подтвердил Луффи. Желание врезать себе по лбу стало гораздо сильнее, но Фрэнки сдержался. «Планирование не твой конек, да?» — устало спросил мужчина. «Да», — еще увереннее согласился Мугивора. «Так», — решительно сказал мужицкий мужик, резко осознавший, что его выживание заключено только в его могучих мозгах, так как у другого парня мозгов, очевидно, не было. «Мы идем обратно и ищем твоих суперсильных друганов. Корабль за Ника Робин должен прийти через несколько часов, поэтому мы все нормально успеваем. Так вот, мы находим этих друганов и пинаем в направлении того зомби-парня и других агентов. Вы все скручиваете их в крендель, и мы радостно встречаем новый восхитительный день. Никто не умирает, все живы и все активно этому радуются. Звучит как отличный план», — бодро заключил простой парень Фрэнки, после чего наткнулся на сияющий, радостный взгляд внезапно приободрившегося Мугивора Луффи. «Ты умный и смешной мужик с пушками в руках, который умеет придумывать крутые планы», — сделал очевидный вывод парень. «Вступай в мою команду», — радостно воскликнул Луффи. «Чего?» — спросил демонтажник Фрэнки. «А теперь пошли искать Джея и ребят», — уверенно заявил Луффи. «Он побьет того зомби-парня, остальные побьют тех плохих дозорных, а я и забью мужика с голубем и мерзкого мужика, которого боится Джей. Мы всех спасем и все будет классно», — вывел идеальный план Мугивора Луффи. «Чего?» — снова спросил Фрэнки, все еще зависшие на первом предложении. «Пошли, мой будущий». Тут Луффи на мгновение запнулся. «Ты петь умеешь?» — внезапно спросил парень. «Немного», — ошарашенно ответил демонтажник. «А играть на скрипке?» — подозрительно спросил ненормальный резиновый парень. И вот тут Фрэнки уже среагировал. Ему вроде как наступили на больную мозоль. «Пацан, ты мои руки видел?» — возмущенно спросил Фрэнки. «Какая скрипка?» Луффи опустил взгляд на ненормально толстые пальцы и очень грустно вздохнул. «Не музыкант», — огорченно сказал парень, но немедленно взбодрился. «Тогда будешь мыть палубу», — радостно заключил Луффи и бодро двинулся вперед. Нижнее веко Фрэнки еле заметно дернулось. «Ты что, издеваешься надо мной?» — прорычал мужчина, устремляясь за наглым молокососом. Но Луффи было плевать на возражения крутого, умного юнги. Впервые за несколько очень трудных дней парень видел впереди призрак светлого будущего. В этом будущем все веселились, смеялись и были счастливы, особенно Луффи, наконец-то освободившийся от проклятия швабры. Часть 58. Пугающие откровения. Джей напряженно сидел на неудобной деревянной лавке и думал со скоростью пару десятков мыслей в секунду. Его мозг включил все свои используемые и неиспользуемые ресурсы, поднял весь опыт общения с отцом и беседы с Джокистой Верин. Все, ради одной единственной цели – сохранить свою жизнь. «Джей, зачем нам освобождать только что пойманную террористку Ника Робин?» – недоуменно спросила Кей. Джей полностью ее проигнорировал. Сейчас его беспокоили отнюдь не вопросы младшей, его волновала машина смерти, сидящая в зоне удара и продолжавшая держать его за одежду. Фехтовальщик уровня М и снайпер Джей в близком соприкосновении означали только одно – труп Джея. «Я тебе все объясню», – быстро сказал Зет, хватая Кей за одежду, «но сначала мы отойдем, очень далеко отойдем». Ближе к концу фразы голос младшего еле заметно повысился. Очевидно, до Зета тоже дошла одна очень беспокоящая истина. М знала, что он исключен. «Что?» – недоуменно спросила Кей, машинально хватая тарелку с едой. Зет дернул ее за руку, срывая с лавки, и показывая охреневшим плотникам всю степень его силы. после чего оперативно утащил свою массивную ношу в глубины столовой. Джей остался молча сидеть и очень напряженно думать, ощущая руку М на своем рукаве. Он мучительно пытался понять, как именно начать беседу. Каждое слово давило на него тяжестью его жизни, потому что любое неверное слово могло его этой жизни лишить. Охотник тяжело сглотнул и... «Так», — решительно воскликнула кошка-воровка Нами, отодвигая плотника Паули. «Перед тем, как ситуация запутается еще больше, я должна сказать», — уверенно сказала рыжеволосая, бухаясь на освободившееся место. «Джей, ты ничего не понимаешь в людях», — сурово поведала девушка. Парень ошалело моргнул, не понимая, почему кошка-воровка так странно спокойна. Она даже Зета не на шутку опасалась, а тут села прямо напротив смертельно опасной мечницы. И тут, будто отвечая на невысказанный вопрос снайпера, глаза рыжеволосая испуганно сузились, и она покосилась на сидящую рядом с Джеем фехтовальщицу. Охотник ощутил, что мир снова стал немного нормальнее. «Я не пытаюсь оскорбить его или что-нибудь еще», — быстро сказала кошка-воровка, будто опасаясь какой-то кары. «Это просто истина. А так Джей классный парень». Тут навигатор снова странно запнулась. «В смысле, он классный парень, но совершенно не в моем вкусе», — еще быстрее затараторила девушка. «Он учит меня выживать, вот и все. Никаких свиданий, романтики и чего-то подобного», — начала все быстрее бормотать кошка-воровка. И с каждым словом в ее взгляде нарастало непонятное Джею напряжение. И чем больше она говорила, тем быстрее исчезала эта краткая уверенность Джея в нормальности мира. Охотник снова ни хрена не понимал происходящее. Парень уже давно себя так не ощущал. Ему казалось, что за недели на корабле Мугивар он немного понял их привычки и логику поведения. И вот теперь гражданские наносят ему новый удар. «Кошка-воровка, ты специально это делаешь. Вам незачем опасаться моей возможной ревности», — внезапно сказала М. «Белая роза говорила, что ревность – это признак неуверенности и недоверия, а я доверяю Джею», — спокойно сказала девушка. На несколько секунд в столовой повисла задумчивая тишина. Эти бесценные мгновения Джей потратил на то, чтобы хотя бы попытаться понять, что здесь происходит. К сожалению, Зет отошел в глубины столовой и был временно недоступен. А жаль, охотник ощущал себя увереннее, когда рядом с ним сидел другой ни хрена не понимающий человек. «На удивление неплохая книга», — задумчиво пробормотала Нами. «Может, почитать?» «Нет», — резко среагировал охотник. «Только нового агента Белой Розы ему и не хватало для полного счастья». «КХМ», — кашлянула кошка-воровка. «В общем, тут образовалась непростая ситуация», — осторожно сказала девушка. «Я понимаю», — уверенно кивнула М. «Правда?» — недоверчиво спросила Нами. Судя по глазам и языку тела Джея, начала говорить фехтовальщица. За годы путешествий он так и не узнал о партнерских отношениях и любви, поэтому совершенно не понимает, почему я веду себя таким образом, — спокойно констатировала М. «Я ожидала чего-то подобного», — невозмутимо поведала девушка. «Во время выполнения миссии Джей всегда сконцентрирован на цели и не замечает ничего, выходящего за рамки выполнения задачи. Это важная черта, что помогла ему дожить до итогового теста, но она же мешает в анализе не связанной с миссией информации», — констатировала М. В столовой снова повисла тяжелая тишина. Все молча обдумывали это глубокомысленное заключение. И если Нами с Чоппером, что скрывался в глубинах столовой, сравнивали этот анализ с реальностью, то все остальные просто уважительно молчали. Ну, кроме Джея. Он и так это знал, так же, как знал о степени наблюдательности М. Парень всегда ощущал, что она за ним наблюдает, выискивая слабое место для атаки. А учитывая навыки анализа М, в ее познаниях не было ничего удивительного. Проще говоря, она знала Джея как облупленного. Просто парень не совсем понимал, как это связано с текущей ситуацией, причем здесь романтика и отношения. «Ну, есть такое», — тихо сказала сделавшая несколько важных открытий Нами. М уверенно кивнула. «Самой эффективной тактикой в таком случае будет прямая подача информации», — спокойно пояснила мечница, после чего дернула Джея за край одежды. Начавший подозревать что-то нехорошее, более нехорошее, чем смерть, парень медленно повернулся. На него пристально смотрели внимательные желтые глаза. «Джей», — странно неуверенно сказала М. Ее щеки слегка розовели в лучах дневного солнца. «Раньше я не могла это сказать, потому что ты бы мне не поверил, но теперь, Джей, я должна тебе признаться». Тут мечница странно запнулась и на секунду отвела глаза. после чего глубоко вздохнула и снова посмотрела на напрягшегося охотника. «Джей, я не хочу тебя убивать», — робко призналась девушка. Снайпер медленно моргнул, его взгляд застыл в одной точке и отказывался двигаться. У сидящей рядом нами медленно упала челюсть. «Стой, ты знала о его странной идее», — потрясенно воскликнула кошка-воровка. Голова Джея продолжала оставаться странно пустой, иногда там звучал свист проносящихся мимо мыслей. «Она вовсе не странная», — спокойно сказала Эм. «Более логично предположить агрессию сильного противника и проявлять осторожность, чем ожидать его расположения, особенно в условиях центра. Я всегда презирала слабость, а Джей считает себя слабым». «Это было логичное умозаключение», — спокойно пояснила девушка. «Подожди, ты о его самооценке тоже знаешь?» Еще больше поразилась нами. Голова Джей оставалась благословенно пустой. Он с некоторой опаской ожидал, когда же мысли в его черепе немного замедлятся, и он снова сможет думать. «Я знаю о Джее все», — совсем не жутко призналась Эм. «Я наблюдала за его распорядком дня, общением, тренировками и повседневностью с самого детства», — совершенно не ухудшила первое впечатление девушка. Нами, плотники и дозорные, выразительно на нее уставились, после чего медленно перевели взгляды на застывшего на лавке парня. В его взгляде все еще не проявилось ни искры разума. «Да держись там, пацан», — ободряюще крикнули со стола дозорных. Паули тряхнул головой и еле заметно содрогнулся. «Мишель, это не совсем хорошая вещь», — осторожно сказал главный плотник. Все остальные плотники молча закивали. Книгодержатель задумчиво смотрел на свою книгу, возможно, он размышлял о ее бесполезности. «Я знаю», — сообщила неожиданно помрачневшая Эм, — «сэр Лансер держал леди Изону в плену и постоянно за ней наблюдал. Белая Роза сказала, что это Эн не любовь и плохо по отношению к леди Изоне». А сэр Лансер был Эм мерзким, с легкой дрожью в голосе добавила фехтовальщица. «Эн, но я не знала, что это нельзя делать. Мне просто нравилось смотреть, и я больше так не буду, я буду делать все правильно», — робко пробормотала мечница, крепко сжимая маленькую книгу. Все присутствующие молча на нее уставились. «Эта книга что?» — задумчиво сказал книгодержатель. «Реально хорошая штука, что ли?» «Мне-то откуда знать?» — огрызнулся Паули. «Я все больше хочу ее почитать», — заинтригованно пробормотала Нами. Нижнее веко Джея еле заметно дернулось, но это была вся его реакция. Одно это показывало всю степень его потрясения происходящим. Ведь охотник был отнюдь не глупым парнем и умел сопоставлять факты. И постепенно слова «романтика», «любовь», «Эм» и «белая роза» стали собираться в цельную, пугающую его картину. Если бы не полная бредовость этой картины, парень собрал бы факты гораздо раньше, но это, если бы не путешествие с генераторами хаоса по имени Мугивары, Джей мог бы прямо сейчас решить, что он окончательно и бесповоротно рехнулся. Но за эти недели снайпер закалился и осознал, что в этом мире возможно буквально все. Вполне логично, что в понятие «все» входит бредовая и совершенно нелогичная влюбленность тем. Но все же, это было страшнее Джоки с Тверенной Химеры вместе взятых. Ведь теперь главной жертвой был не Дофламинго с несчастным братом Мугивары. Теперь целью этой ужасающей книги стал Джей. «Что я тебе сделал, белая роза?» — отстраненно подумал парень. «Чем я заслужил все это?» И пока Джей думал о проклятиях и карме, мир продолжал безжалостно двигаться вперед. «Леди Роза сказала, что ты не можешь удержать человека силой», — продолжила делиться откровениями здоровых отношений Эм, — «что, если ты хочешь заслужить чью-то любовь, то ты должен быть достоин этих чувств, и если ты действительно кого-то любишь, то хочешь, чтобы этот человек всегда улыбался. Поэтому я должна присмотреть за слабаками, чтобы Джей не грустил, тогда он, может быть, он ответит на мои чувства», — робко пробормотала мечница. «Конечно, он ответит», — немедленно заверил ее Паули. «Ты замечательная девушка». Нижнее веко Джея снова дернулось. В данный момент он был не настроен отвечать на чьи-то чувства. В этот самый момент он пытался понять, что происходит с этим миром, и почему в этом самом мире существует белая роза. Вполне возможно, что ответ на одно ответит и на другое. «Не нужно столь уверенно это утверждать», — сердито отрезала Эм. «Пытаться давить на человека, чтобы он ответил на твои чувства, недостойно. Сэр Брок делал это с леди Хеленой, и она очень плохо себя чувствовала», — уверенно заявила девушка. Очень плохо себя чувствующий Джей ощутил прилив необъяснимой симпатии к Эм. Необъяснима она была потому, что вроде как Эм и была причиной всего этого безумия. «Поэтому, Джей», — внезапно сказала Эм, — поворачиваясь к онемевшему снайперу, «Яен, не хочу тебя убивать или делать тебе больно, поэтому ты можешь меня не бояться», — робко пробубнила девушка, смущенно обняв книгу. «Эн, но тебе не нужно отвечать на мои чувства или чувствовать себя обязанным, я просто рада, что ты в порядке», — смущенно пробормотала фехтовальщица. Бровь Джея странно дернулась, и он ощутил резкий укол в районе сердца. Парень рефлекторно потер грудь, машинально отмечая, что этот день его добил. Все, у него предвестники сердечного приступа. Это все белая роза. Он должен сказать отцу и сэру Багги, что эта вещь опасна. «Ты имеешь в виду», — потрясенно сказала кошка-воровка, «что эта книга может вырастить из страдающего сталкерством убийцы знатока здоровых отношений», — ошарашенно спросила вселенную пиратка. «Не стоит недооценивать силу печатного слова», — философски заключил плотник-книгодержатель. Все молча и очень уважительно закивали, особенно Паули, за эти короткие минуты пережившей стадии леденящего ужаса, легкой депрессии и бесконечного облегчения. «Тебя что?» — внезапно донеслось из того угла столовой, куда убрели младшие кадеты. Иногда в этот угол забредал неутомимый Санджи, что оперативно забирал грязные тарелки и немедленно накладывал новые. И вот в этот самый момент, при звуке этого восклицания, первая нормальная мысль Джея наконец догнала его мозговые клетки. «Меня исключили», — быстро сказал охотник. Парень и сам не знал, чего он хотел этим добиться. Возможно, снайпер хотел прервать эту жуткую, леденящую его душу беседу и любой ценой перевести тему, но мгновенно пожалел об этом, увидев резко побледневшее лицо М. Рука девушки резко сжала его рукав, а в глазах отразился ужас. Снайпер совершенно не ожидал такой реакции, он просто хотел сменить тему. «Но в этом нет ничего страшного», — быстро затараторил охотник. «Меня исключили еще 3 года назад, и я в порядке. Мы вполне можем жить после исключения. В этом нет ничего пугающего. У меня даже новых шрамов не появилось», — уверенно заявил Джей, оперативно сняв с себя плащ и начав задирать майку. «Эй!» — возмутился Паули. «Ты чего удумал?» М снова начала странно краснеть, и Джей отвлекся от своей паники. Он напустил майку и непонимающе уставился на необычную реакцию девушки. Его тренированный разум экстренно сопоставлял только что полученную информацию и стандартные биологические реакции, компонуя их в цельную картину. «Я делаю что-то, связанное с романтическими отношениями?» — нерешительно спросил снайпер. «Возможно», — кратко согласилась М, — «контакт кожи к коже и лицезрение обычно скрытых частей твоего тела вызывают во мне непроизвольные реакции», — решительно пояснила девушка. Джей недоуменно моргнул. «Но мы всегда мылись вместе, и раньше ты не демонстрировала подобной реакции», — решил уточнить парень. Паули поперхнулся. Плотники потрясенно уставились в стену, от дозорных донеслась неразборчивая ругань, а у Нами дернулся глаз. «Данная реакция начала проявляться в области 15 лет», — невозмутимо пояснила М. «Полагаю, это связано с половым созреванием», — нерешительно предположила девушка. Джей задумчиво кивнул. «Это наиболее разумная теория», — согласился парень, — «с 15 лет начинает вырабатываться». «Ребят», — решительно прервала диалог Нами, — «исключение Джея», — уверенно сменила тему девушка. Теперь уже кошка-воровка была готова на все, лишь бы сменить ветвь диалога. «На все». М снова резко побледнела и вцепилась в Джея, а тот снова запаниковал из-за ее паники. «Все в порядке», — резко заявил охотник. «Меня очень давно исключили, я приспособился. Со мной все будет в порядке», — успокаивающе сказал парень. Мысль, что убийственная М беспокоится о его безопасности, была довольно новой, но парень пережил исключение, адаптацию к миру гражданских, отца и Мугивар. Он мог пережить откровение о том, что М влюблена в него. Нет, он мог, но это было как-то очень странно. В смысле, за что в него можно влюбиться? Он трусливый, слабый, довольно глупый и совсем некрасивый. Возможно, это было странностью М. Она влюбилась в него для стабилизации своей психики. «Ты хороший», — резко сказала М. «А?» — отвлекся Джей. «Ты думаешь о себе плохо, поэтому я буду говорить, что ты хороший», — спокойно пояснила мечница. «Эти двое всегда так делали», — еле слышно пробормотала девушка, косясь в сторону младших. «А, понял охотник, тогда остался Би», — внезапно спросила девушка. «Что?» — не успел среагировать Джей. «Темы, да и сам мир менялись слишком быстро. Ты пришел сюда, чтобы помочь нам», — спокойно констатировала М. «Я знала, что ты вернешься, чтобы помочь, ты всегда таким был», — неожиданно мягко сказала девушка. «Но если ты тебя исключили и...» и ты вернулся, то ты не сможешь остаться. А это значит, что ты заберешь нас», — тихо пояснила девушка, как Белая Роза пришла, чтобы спасти сэра Роуэна, еще тише пробормотала мечница. Джей медленно и очень неохотно кивнул. Он не хотел соглашаться с Белой Розой, но это был самый легкий путь объяснить происходящее. Но то, как просто Эм говорила подобные вещи, очевидно, старания плотников не прошли зря. Как Джей и подозревал, возможно, Эм подсознательно поняла, что ее жизнь ненормальна и хотела выбраться из всего этого, и поэтому, на каком-то глубинном уровне, хотела спасения. Но почему ее спасителем стал Джей? Парень никак не мог понять, что Эм в нем наш. «Зетыкей здесь, я тоже», — прервала его мысли Эм, а остальные на задании, остался только Би. «Я знаю тебя, ты не бросишь его здесь», — спокойно сказала мечница. Джей кивнул еще медленнее и еще неохотнее. Охотник в принципе плохо представлял, как он будет это проворачивать. Би был силен. Нет, не так, Би был силен. Его сила была на совершенно другом уровне, и было бы крайне наивно думать, что у Би завалялась своя версия Белой Розы, и он тоже трепетно ее перечитывает, представляя, как Джей. «Кстати, Би тоже не хочет тебя убивать», — невозмутимо дополнила Эм. Мысли Джея резко затормозили и врезались в стену. В его, все еще омертвелом от происходящего разуме, проносились картины последнего получаса. Только теперь вместо Эм главным лицом был Би. «А господи, нет», — прохрипел Джей. «Да плевать, что Би может превратить его в фарш. Снайпер готов. Старая добрая ненависть и желание убить от сильнейшего кадета номер один, дайте два, дайте три. Но пожалуйста, только не влюбленный в него Би. Все что угодно, кроме этого». Какой-то отстраненный, не погруженный в общую панику частью разума, Джей удивленно отметил, что влюбленность тем смотрится для него гораздо приятнее, чем влюбленность Би. И если бы Джей находился в нормальном психическом состоянии, он мог был обдумать это неожиданное откровение. Но пока что, главной мыслью в его голове было: «Я не готов», — воскликнул парень, резко вскакивая со своего места. «Только не это, ни за что», — крикнул Джей. На него уставились удивленные желтые глаза. Краем глаза, снайпер заметил, как кошка-воровка удивленно выгнула бровь. Охотник набрал воздуха в груди.